Я отменяю предреченный ад земли. Эту фразу произнесла таежная отшельница Анастасия. Думаю, подобное полезно произнести большинству живущих на земле людей и совершить соответствующие словам действия. Сегодня это жизненно необходимо. Многие люди, живущие на планете Земля, наблюдают негативные результаты глобального потепления. Ученые сообщают об изменении геомагнитного поля Земли и затоплении в недалеком будущем целых континентов. На глазах современников стали происходить такие масштабные катастрофы, как в Индонезии, где погибло более 200 тысяч человек, в США, где был затоплен Новый Орлеан, город с миллионным населением. Также ученые сообщают об угрожающем изменении активности Солнца. Вопросы экологической безопасности Земли стали столь остро по инициативе Англии. Были включены в 2007 году в повестку ООН. В начале 2008 года они рассматривались на Совете Безопасности России. Впервые утверждения предсказателей о глобальной катастрофе стали совпадать с мнением на этот счет современных ученых и правительств многих государств. Жрецы цивилизации майя также говорили о том, что произойдет глобальная катастрофа и что будет это в 2012 году. В той или иной степени об этом слышали многие люди. И все же общеизвестные разговоры о катастрофе 2012 года затрагивают лишь небольшую часть того, о чем говорится в закрытых докладах. Можно лишь по слухам догадываться о том, что японское правительство предпринимает шаги к переселению своего населения. По предсказаниям, одной из первых будет затоплена Англия. И потому, видимо, именно она стала инициатором включения в повестку дня заседания Совета Безопасности ООН экологических вопросов. Возможно, правительства разных стран поступают правильно, широко и подробно не афишируя сложившуюся ситуацию. Зачем сеять в народе панику? Но с другой стороны, находясь в неведении, большинство населения может погибнуть. А спастись удастся при таком раскладе лишь информированной элите, прихватив с собой по сотне другой рабов на каждого. Ученые прогнозируют, какие страны будут, как Атлантида, поглощены стихией, а какие не подлежат затоплению. Например, в России будут затоплены прибрежные регионы, а лучшим местом проживания окажется Сибирь. После глобального потепления на Земле наступит ледниковый период. Да какая разница, что за глобальная катастрофа произойдет, если общество не в состоянии противостоять уже сегодняшним катастрофическим проявлениям, например, загазованности воздуха в городах, электромагнитным излучением, пронизывающим жилища и многому другому. Есть ли альтернатива печальному будущему человечества? Конечно, есть. Но обо всем по порядку. Итак, на мировых форумах пришли к однозначному выводу. Катастрофа возможна в ближайшие годы. Вот тут-то и встает интересный вопрос. Способны ли власть имущие и наука предпринять какие-то меры для ее предотвращения? Представители мировой науки на этот вопрос ответить не смогли. Правительства разных стран, хоть как-то пытаясь повлиять на ситуацию, разработали так называемый Киотский протокол, согласно которому всем странам предлагается сократить вредные выбросы в атмосферу. Протокол до сих пор не ратифицировали многие страны. Так что может произойти в будущем? Конечно, вызывает беспокойство. Но разве не должна вызывать еще большее беспокойство, происходящее уже сегодня, катастрофическая ситуация, завуалированная под достижение цивилизации?